Буква В. Венчаться. Крестом любви не свяжешь. Белорусская. Поп руки свяжет, голову свяжет, а сердце не свяжет. Русская. Вера. Веры разные, да все попы одинаковые. Украинская. Верили в Бога, теперь верим в хороших людей. Русская. Вера в Бога, врагам подмога. Украинская. И сама вера не спасает от изувера. Узбекская. Веру теряют вместе с богатством. Азербайджанская. Веру продал за довесок своему хлебу. Азербайджанская. Вера в Бога забыта. К свету и счастью дорога открыта. Русская. Скончался поповский век, ибо в Бога не верит человек. Белорусская. Владыка. Благослови, владыко, драть с бедного лыка. Русская, белорусская, украинская. Беда невелика, что умер владыка. Украинская. У владыки два языка. Одним Бога хвалит, а другим людей обманывает. Украинская. На владыку не надейся. Русская. Воля. Воля Божья ничего не может. Народная воля все сможет. Русская. Воля то Божья, да ум то мой. Латышская. Воля то Божья, да мне не пригожа. Украинская. Ворожить. Ворожба не молодьба. Не красна ей изба. Русская. По ворожеям пойдешь, скорей в могилу сойдешь. Мордовская. Кто к ворожеям лечиться ходит, тот себя гробит. Мордовская. Ворожея и про себя ничего не ведает. Осетинская.